Разрыв контакта. Это сложно? Вот формула определения успешности разрыва контакта. Ты плюс решимость равно успех. Прекрати смотреть на закрытую дверь. На самом деле, перестань цепляться за дверную ручку и дергать звонок в надежде, что дверь снова откроется. Даже если бы она вдруг приоткрылась, то тебе снова захочется ее захлопнуть. Воспользуйся молотком и гвоздями, чтобы быть уверенной, что дверь заколочена навсегда. Когда за счастьем захлопывается одна из дверей, то тут же открывается другая. Но часто мы так долго смотрим на закрытую, что не замечаем открытой. О чем думает нарцисс, когда покидает тебя? К тому времени, когда нарцисс готовится тебя оставить, концерт уже практически закончен. Твоя единственная роль на данном этапе — крайнее место в очереди поставщиков в качестве последнего прибежища. Нарцисс начинает отыгрывать фазу расставания, когда он уже нашел нового поставщика. Однако, если ты еще можешь представлять некоторую выгоду для нарцисса, возможно, что он, отказавшись от тебя, затем вернется чуть позже, чтобы поэксплуатировать тебя еще немного. Либо он уйдет без объяснений, и ты никогда о нем больше не услышишь. Все зависит от конкретного нарцисса и его планов. Я знаю, что некоторые из них возвращались после 2-7-летнего отсутствия, чтобы заморить червячка в пути, получить немного ресурса, а затем снова немедленно обесценить тебя. Это очень болезненный опыт для покинутого человека. В результате ты чувствуешь себя нелюбимой, непривлекательной и недостойной. Крайне важно понять, что он ухаживал за тобой специально, чтобы иметь возможность в любой момент оставить тебя, потому что он знал с самого начала, что отношения не будут вечными, и должен был заранее предусмотреть способы заставить тебя почувствовать свою вину. Одна из основных целей нарцисса — не брать на себя ответственность. Ты подсознательно рассматриваешь нарцисса как своего рода полубога, поскольку он находится сверху, в то время как ты внизу, ползаешь в грязи вокруг него. Но на самом деле это не так. Это только иллюзия. Нарцисс выдрессировал тебя с самого начала отношений. Да, такова их патология. Нарцисс не может быть исцелен. Даже когда ты верила, что нашла в нем родственную душу, у него на уме были грязные мысли. Он не останавливается, чтобы оценить, не вредит ли кому-либо то, что он делает. Вот почему жертв нарцисса называют едой, поставщиками ресурса. Теперь, когда ты понимаешь ход мысли нарцисса на этапе расставания, давай поговорим о тебе. Стратегия нарцисса нацелена на поражение нашего внутреннего ребенка. Некоторые из нас даже могут не знать, что у нас есть внутренний ребенок, но он имеется у всех. На разной стадии развития, младенцы, дети, подростки, мы получали различные душевные травмы. Это могло произойти дома, в школе или от друзей. Из-за этого мы часто реагируем на людей и ситуации, руководствуясь уязвимостью, от которой когда-то пострадал наш внутренний ребенок. Ты никогда не замечала, что в отношениях с нарциссом, помимо любви, присутствует еще составляющая детско-родительских взаимодействий? Ты должна делать то, что он говорит, иначе будешь наказана, если не сделаешь? Потому что нарцисс играет на чувствах твоего внутреннего ребенка, как на скрипке. Ты часто переживаешь, чувствуешь себя беспомощной, испуганной, сердитой, одинокой или даже склонной к суициду? Возможно, это воспоминание о травме, полученной в раннем возрасте. Ты постоянно продолжаешь привлекать один и тот же тип токсичных партнеров в романтических отношениях? Возможно, это травма твоего маленького несозревшего «я». Последствия нарциссического выгорания могут быть многовариантны, но исцеление твоего внутреннего ребенка является важным шагом на пути к восстановлению. Если ты начнешь процесс исцеления твоего внутреннего ребенка, то обнаружишь, что другие симптомы травмы уйдут сами.